Международные спонсоры терроризма. По мере усиления угрозы терроризма, в МИ-5 стали испытывать все больше беспокойства в отношении помощи Иргун и банды Штерна со стороны зарубежных групп и даже стран. МИ-5 не потребовалось проводить большую разыскную работу, чтобы обнаружить, что две группы получают техническую поддержку от ИРА. МИ-5 было известно, что один лидер ИРА, еврей по национальности Роберт Бриско, который также был депутатом парламента Ирландии, сионистом-ревизионистом и будущим мэром Дублина, оказывал поддержку Иргун, и в своих мемуарах он вспоминал, что помогал им как мог. Бриско, который, по его собственным словам, вел бы дела и с Гитлером, если бы это было на благо Ирландии, до войны несколько раз совершал поездки в Великобританию, где встречался с представителями Иргун. В своих воспоминаниях он написал, что назначил себя профессором подрывных действий против Англии и помогал Иргун построить свою организацию по принципам ИРА. Для укрепления сотрудничества разведывательных ведомств по линии ИРА-Иргун-банда Штерна в октябре 1947 года МИ-5 отправила в Дублин одного своего офицера и офицера палестинской полиции майора О'Салливана, временно находившегося в Лондоне, с целью провести инструктаж по сионистскому терроризму. Они связались с ирландским управлением уголовных расследований, которое вело слежку за Бриско и передавало полученную информацию МИ-5. Бывший главный раввин Ирландии Ицхак Герцог также открыто поддерживал и ирландско-республиканский, и сионистский терроризм. После эмиграции в Палестину в 1936 году Герцог поднялся до, вероятно, самой высокой должности в мире еврейской религии. Он стал главным раввином Палестины. Офицер по вопросам обороны и безопасности МИ-5 в Палестине и палестинская полиция, очевидно, пристально следили за деятельностью раввина Герцога. Инкапсулируя трения, существовавшие между умеренными и экстремистами как в Палестине, так и в Ирландии, один из сыновей Герцога, Хаим, осуждал тайный сговор своего отца с террористами. Хаим Герцог служил в британской военной разведке в день высадки союзных войск в Нормандии, затем участвовал в создании израильской разведывательной службы и в конечном счете стал президентом Израиля. Позиция, которую заняло правительство США по Палестине, и особенно по положению американцев еврейского происхождения, иногда мешала МИ-5 добиваться сотрудничества от американских властей по вопросам сионистского терроризма. На 22-м сионистском конгрессе, проходившем в 1943 году, Хаим Вайцман подверг критике американских сионистов за поддержку сопротивления в Тель-Авиве из комфортного и безопасного Нью-Йорка. Растущее чувство враждебности, которое многие евреи-американцы испытывали к Великобритании после войны, с успехом изобразил Бен Хект в своей пьесе «Рождение флага», которая шла на Бродвее в сентябре 1946 года. Пьеса была злобно-антибританской, в ней играли самые известные актеры, включая Пола Муни и молодого Марлона Брандо. Позднее Хект написал открытое письмо террористам Палестины, опубликованное в «Нью-Йорк Таймс», в котором он заявлял: «Всякий раз, когда вы взрываете английский склад оружия, или английскую тюрьму, или железную дорогу, или грабите английский банк, или обращаете свое оружие и бомбы против английских предателей и оккупантов вашей родины, американские евреи устраивают в своей душе небольшой праздник». Недвусмысленная поддержка американской администрации сионистских устремлений была одним из главных факторов, которые привели правительство Великобритании в феврале 1947 года к решению передать вопрос о Палестине в ведение ООН. В частности, МИ-5 было известно, что некоторые экстремистские сионистские группы в США, такие как группа Бергсона и Еврейский комитет за освобождение Палестины, предоставляют финансовую и материально-техническую поддержку Иргун и банде Штерна. Взрывчатку и боеприпасы иногда посылали в Великобританию в продуктовых посылках. Ми-5 установила полезные рабочие отношения с американской военной разведкой, G2, в оккупированных зонах Европы по вопросам скрытой миграции евреев в Палестину и сионистского терроризма, но в целом отношения между английской и американской разведками по вопросам сионизма были непростыми. В марте 1948 года в Объединенном центре разведывательных служб, JIC, отметили, что хотя там и не верят в существование значительной доли сионистов внутри недавно созданного ЦРУ, доклады JIC по Палестине неизбежно будут вызывать споры в Вашингтоне, и их следует передавать только директору ЦРУ лично. В JIC также порекомендовали, чтобы другие доклады британской разведки по вопросам, связанным с сионизмом, подвергались цензуре, прежде чем будут переданы американским властям. Тем временем в ходе операции «Золото», проводимой разведкой американских ВМС, шел перехват сообщений контрабандистов, торговцев оружием, но его результатами американцы с англичанами не делились, и Вашингтон не принял к ним никаких мер. Один из немногих способов получить сотрудничество ФБР по вопросам, связанным с сионизмом, состоял в том, чтобы подчеркивать связи многих выдающихся сионистских деятелей с коммунизмом и Советским Союзом. В Ми-5 полагали, что несколько членов Иргун и банды Штерна попали в Палестину с помощью советской разведки. Менахем Бегин и Натан Фридман Йеллен, главарь банды Штерна, были польского происхождения, и в Ми-5 справедливо подозревали, что Советы помогли им спастись в Палестине во время войны. Некоторые сионистские лидеры были за сотрудничество с Советским Союзом, включая начальника безопасности еврейского агентства в Палестине Моше Снеха, который был в курсе, если не принимал активное участие в осуществлении взрыва гостиницы «Царь Давид». Подозрение Ми-5 подтвердило последующее расследование, который показывает, что в некоторых случаях банда Штерна обращалась к Москве за помощью. Это делает участие Кима Филби в расследованиях SIS в случае сионистского терроризма еще более интересным. Положение Филби на посту начальника отдела 9 в SIS, у Советов это контрразведка, позволяло ему проявлять законный интерес к Ближнему Востоку, которую он также, вероятно, унаследовал от своего отца, известного арабиста Гарри Сент-Джона Филби. Во время войны Сент-Джон Филби безуспешно пытался заключить сделку по разделу Палестины. Это был так называемый «план Филби». Тайные планы Кима Филби в расследованиях SIS сионистских замыслов трудно определить. 9 июля 1946 года SIS распространили на Уайтхолле отчет, в котором говорилось, что Иргун планирует предпринять кровавую акцию в отношении дипломатической миссии Великобритании в Бейруте. Почти наверняка это было неточное предупреждение о взрыве гостиницы «Царь Давид», который произошел двумя неделями позже. Именно Филби распространил этот отчет. Однако у Филби было меньше мотивов саботировать расследование британских спецслужб в отношении сионистских террористов, чем в других областях. Без сомнения, он втайне приветствовал бы террористическую кампанию, развернувшуюся в рамках британского мандата в Палестине, как подрывающую Британскую империю, но когда в послевоенные годы он работал по делам сионистов для SIS, ну и для КГБ тоже, политика Советского Союза в отношении Палестины еще не сложилась. Москва изначально поддерживала создание государства Израиль в надежде на то, что это будет шип в боку империалистического Запада. И Советский Союз был первой страной в мире, который признал Израиль, когда он был создан в мае 1948 года. Но Сталин просчитался. За последующие годы Израиль построил особые отношения с США, а не с Советским Союзом, И в последние годы жизни перед смертью в 1953 году Сталин был поглощен теориями антисемитского заговора. К этому времени Филби уже не работал по сионистским делам для САС, а значит, не работал и на КГБ. При отсутствии материалов из все еще закрытых архивов КГБ точная роль Филби в сионистских делах должна оставаться темой для размышлений. Тем не менее, Москве, безусловно, было бы интересно через него узнать, что Лондон подозревал Советы в причастности к сионистскому терроризму. Нелегальная иммиграция евреев. Наряду с антитеррористическими операциями в Великобритании в послевоенные годы ее разведывательные службы также давали оценку и противодействовали нелегальной иммиграции евреев в Палестину. Фактически Ми-5 и САС способствовали формированию ответа британского правительства на эту иммиграцию. В 1939 году была введена система квот, которая ограничивала число еврейских иммигрантов в Палестину до 7500 человек в год. Иммиграцию сверх этого количества британское правительство называло нелегальной. Тогда, как и теперь, нелегальная иммиграция была термином, полным разногласий. И между политиками-сионистами и британским правительством бушевали о ней яростные споры. Роль Ми-5 состояла в том, чтобы не оспаривать нравственный и законный аспект иммиграции евреев в Палестину, а предоставлять для Уайтхолла объективные оценки ее последствий для безопасности. Несмотря на попытки Ми-5 сформулировать хладнокровные и объективные суждения, насущных гуманитарных аспектов этой проблемы было не избежать. Если читать современные отчеты, то дела обстоят по-прежнему. Донесения, приходившие в Ми-5 от SIME, подробно описывали отчаянное положение еврейских беженцев, приезжавших в Палестину, многие из которых пережили Холокост. Попытки Великобритании помешать въезду этих беженцев в Палестину приводили к ужасным случаям. Один из самых известных таких случаев произошел в июле 1947 года, когда переоборудованный паром президент Варфилд, переименованный в «Исход 1947», который вез еврейских беженцев в Палестину из Франции, был взят на абордаж королевским ВМФ. Этому яростно сопротивлялись как пассажиры, так и команда, что привело к трем жертвам. Затем британские власти зачем-то пересадили пассажиров на три корабля и отправили многих из них назад в британскую зону оккупации в Германии. Когда они в конечном итоге прибыли в порт Гамбурга, некоторые были настолько слабы, что их пришлось нести на берег. Еврейское агентство быстро увидело, как можно в пропагандистских целях воспользоваться инцидентом с исходом, который вскоре стал символом всеобщей борьбы за иммиграцию евреев в Палестину. Мировая пресса приклеила к этому судну ярлык «Плавучий Освенцим». При составлении оценок нелегальной иммиграции евреев в Палестину Ми-5 работала в тесном сотрудничестве с британскими и зарубежными правительственными организациями, включая палестинскую полицию и власти союзников в оккупированных зонах Европы. В сентябре 1946 года Ми-5 отправила офицера связи в Европу с целью произвести впечатление на местных сотрудников службы безопасности и полицейских, сообщив им о последствиях для безопасности Великобритании, которыми чревата скрытая миграция еврейских беженцев из Европы в Палестину. Ми-5 доказывала, что пока еврейская миграция из Европы в Палестину остается неконтролируемой и нелегальной, будет существовать риск несчастных случаев или даже смертельных исходов. В 1940 году произошел ужасающий случай, когда элитный отряд Хаганы «Пальмах» попытался вывести из строя французский лайнер «Патриан», который вез еврейских беженцев в Палестину, но которых англичане хотели депортировать на Маврикий. Однако они использовали слишком много взрывчатки, в результате чего корабль затонул за 15 минут вместе с 250 пассажирами. Основываясь на информации, предоставленной властями союзников в Европе, в августе 1946 года Ми-5 подсчитала, что по всей Европе разбросано около 350 тысяч еврейских беженцев в качестве перемещенных лиц, ДП. Многие из тех, кто выжил во время фашистской оккупации, впоследствии столкнулся с насаждением Советским Союзом коммунизма в Восточной Европе, желали отправиться в Палестину. Ми-5 выяснило, что в то время как нелегальная миграция организовывалась главным образом через разведывательный отдел Хаганы, агентства союзников по оказанию помощи пострадавшим, такие как Агентство по оказанию гуманитарной помощи и восстановлению при Организации Объединенных Наций, оказывали ей пассивную поддержку, если не активную помощь. Общий прогноз Ми-5 сводился к тому, что массовая иммиграция евреев в Палестину почти наверняка вызовет гражданскую войну между евреями и арабами, угроза которой возникала во время арабского восстания в 30-х годах. Данные радиотехнической разведки, предоставленные GCHQ, выявили резкое противодействие в соседних арабских государствах, особенно Египте, нарастающей миграции евреев в Палестину, а также то, что эти государства были готовы применить силу, чтобы помешать ей. Главной стратегией, разработанной британскими властями с целью предотвратить нелегальную миграцию, был перехват кораблей с беженцами. На Кипре были организованы центры временного содержания для размещения перехваченных беженцев, которые затем получали разрешение на въезд в Палестину по квоте. Однако это была другая катастрофа в области связи с общественностью для британского правительства, критики которого обвиняли его в организации концлагерей по типу фашистских. Англичане также депортировали несколько боевиков Иргун и банды Штерна в лагеря временного содержания в Эритрее, что опять вызвало заявление, будто они ничуть не лучше фашистов. Такая критика иногда исходила с неожиданной стороны, в частности от заместителя министра по делам колоний Траффорда Смита, который для себя делал в отчаянии заметки: «Очевидная истина, на которую мы столь плотно закрываем глаза, состоит в том, что в этой чрезвычайной ситуации с лагерями временного содержания мы вынимаем страницу из книги нацистов и повторяем знакомую ошибку, что цель оправдывает средства, особенно когда средства служат текущей целесообразности. Мы полны решимости покончить с терроризмом. Раз мы не можем найти лучшие средства, мы принимаем меры, которые по сути своей ошибочны, а так как их последствия очевидны всему миру, то они подвергают нас законной и неоспоримой критике». Вместо того, чтобы применять плохо продуманные и приводящие к обратным результатам меры по депортации и задержанию еврейских беженцев, Ми-5 порекомендовала кабинету министров и начальникам штабов сосредоточить усилия на предотвращение нелегальной иммиграции на корню. С помощью SIS Ми-5 выявила ряд южноамериканских и греческих судовых компаний, которые фрахтовали суда для еврейских беженцев, и Министерство иностранных дел смогло оказать давление на правительство этих стран с целью помешать компаниям, зарегистрированным в этих странах, заниматься такой практикой. Летом 1947 года JIC, который изучил вопрос нелегальной миграции в ряде случаев в 1946 и 1947 годах, пришел к выводу, что меры по предотвращению миграции на корню оказались действенными. Общий успех британских контрмер был отмечен в докладе Ми-5, в котором говорилось, что к 1948 году только один из около 30 кораблей, которые перевозили нелегальных мигрантов, достиг пункта своего назначения.